Прошло около 30 минут. Сидеть на этой вершине надоело. Можно оставить тут кого-нибудь одного и вернуться в наш временный лагерь. Спускать-то по-любому легче будет. А потом прислать сюда парочку ребят, и они уже по веревкам заберутся наверх для смены. Только я собрался сказать об этом, как неожиданно в нашем лагере раздалась длинная автоматная очередь. «Нападение, пацаны!» — заорал кто-то в рацию. Кажется, это Селя был. И тут же мгновенно в небо одновременно взмыли несколько сигнальных ракет, которые мы поставили в арку лагеря в качестве растяжек. Мы втроем, как ужаленные, подскочили со своих мест и уставились в ту сторону. Тем временем в лагере вспыхнула нешуточная стрельба. Ухнули взрывы нескольких гранат. В наших рациях мы отчетливо слышали маты и голоса наших пацанов. «Они справа обходят!» — орал Большой. «Леший, прикрой!» «Жука сбили!» — кричал кто-то. «Тащите его, тащите! Полукет назад, быстро!» Я мгновенно вспотел, только покрылся я холодным потом. Слива и Митяй выглядели одновременно встревоженными и испуганными. Мы только кидали взгляды друг на друга. «Большой! Селя! Что у вас там происходит?» Не выдержав, схватился я за рацию и стал в буквальном смысле орать в нее. «Пацаны, кто-нибудь отзовитесь!» «Они везде, Саня!» — орал мне Кирпич. «Индейцы какие-то разукрашенные! С ними кошки большие и очень быстрые!» Затем длинная автоматная очередь и крик боли Кирпича. «Твою мать, в грузовик все быстро!» орал, перемешивая свои слова матом, маленький. Внезапно мы услышали звук выстрелов нашего корда, но через какое-то время он стих. Мы втроем понимали, что просто физически не успеем добраться назад в лагерь. Поэтому, сжав от бессилия кулаки, просто стояли и пытались хоть что-то рассмотреть в бинокли. Но эта растительность, деревья и кустарники практически полностью закрывали вид на лагерь. Так, мелькали только силуэты, да взрывы видны были. Внезапно мы услышали громкий звук моторов. Лес мгновенно наполнился ими. И тут же мы увидели, как со всех сторон между деревьями замелькали мотоциклисты. Только они странные какие-то были. Рассмотреть их особо в бинокль не получалось. Секунда, ну, две, и мотоциклист скрывался за деревом. Но Кирпич был прав. За рулем мотоциклов сидели индейцы. Больше я их никак назвать не могу. Кто-то лысый, кто-то с иракезом на голове. Тела как полуголые, так и в каких-то шмотках. Торчащие перья с топорами, копьями, но абсолютно все разукрашенные красками. Они с дикими воплями носились вокруг лагеря между деревьев. Да и, насколько я успел заметить, мотоциклы тоже какие-то неправильные. Вернее, мотики-то едут, прыгают, все как надо. Только яркого пластика на них нет. Зато есть трубки, торчащие сзади копья, какие-то веревки, болтающиеся цепи. Веревки. Вон, у того я заметил, как один из этих рокеров-индейцев вынырнул в небольшой просвет, разогнался и, подпрыгнув на небольшом бугре, приземлился на своем мотоцикле практически в самый центр нашего лагеря. Сзади в специальных чехлах виднелось несколько длинных копий. Стрельба тем временем пошла на спад. «Да кто же это, блядь, такие?» — спросил Кирпич, рассматривая их прицел СВД. «Казалось, что мое сердце сейчас выскочит из груди». Стрельба стихает. Неужели всех парней положили? Да как так-то? «Сдаемся, пацаны!» Внезапно раздался голос Большого в рации. «Никому не стрелять, иначе они нас всех положат. Мужики на горе, я знаю, вы меня слышите. Нас взяли, их много, Жук и Скай убиты. Постарайтесь проследить, куда они нас потащат. И если сможете, вытащите, нет, отомстите». «Молчите, не выдавайте себя». Он хотел еще что-то сказать, но связь внезапно прервалась, и, кажется, я услышал звук хорошего такого удара. После его слов у меня сердце ухнуло куда-то вниз. Я был в шоке, в большом шоке. Стрельба резко прекратилась. Звук двигателей мотоциклов разом стих. Теперь из лагеря доносились радостные крики, визг, и кричали это явно не наши ребята. Тут я почувствовал, как кто-то тянет меня вниз. «Митяй, ложись, пока нас не заметили». «Мы должны им помочь», — стиснув зубы, прошипел Слива. Он также опустился на землю. «Жука и Ская убили. Сволочи, я их всех замочу». «Мы не сможем им помочь, дружище», — ответил ему Митяй. «Мы просто не успеем спуститься и добежать до них». «Жук, сколько раз он прикрывал мою задницу!» Перед моими глазами тут же всплыло лицо этого молодого парня. Он, будучи раненый в бок, прикрывал меня, пока не потерял сознание тогда, в момент покушения, где еще таксист на таран броневик бандитский взял. Скай — член нашего самого безбашенного экипажа «Страйка». «Да, блядь, да не может быть! Я готов был рвать на себе волосы от бессилия. Лучше бы я сейчас там с ними оказался. Два моих друга, два боевых товарища, те, которым я мог без колебаний доверить свою спину, убиты. Убиты какими-то разукрашенными полудурками на мотоциклах. А мы ведь им даже ничего не сделали. Мы просто сюда приехали осмотреться». «Ну, уроды! Я вас всех положу. Ни один из вас размалеванных ублюдков живых не останется. Дайте мне только выбраться отсюда и до вас добраться». «Мы им обязательно отомстим», — услышал я спокойный голос Митяя. «Сейчас нам только глупости не наделать». Я глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз. На глаза в прямом смысле слова наворачивались слезы. Слива, так он вообще носком в землю уткнулся, и его кулаки молотят по земле. Крики и визг в лагере резко стихли. Зато забили барабаны. И били они очень громко. Так громко, что мне показалось, что их можно услышать в нашем сервисе. Барабаны выбивали определенную дробь. Звуки постоянно повторялись. Внезапно со стороны оазиса с джунглями им ответили. Мы отчетливо услышали доносившиеся с той стороны такие же звуки. Мы еще как по команде туда головы повернули. Настолько неожиданно это было. Барабаны тут разом стихли. Спустя минуту. Уже стихли барабаны из джунглей, и лес здесь взорвался криками и визгом этих индейцев. Они кричали, били в ладоши, стучали железками. В общем, у них был экстаз. «Их там человек 30 точно есть», — сказал Митяй. Я кивнул головой. Мне, конечно, было непонятно, сколько их там, но то, что их гораздо больше, чем наших, — факт. И тут ожили все двигатели. Лес снова наполнился шумом работы двигателей мотоциклов. Некоторые из них еще специально газовали на высоких оборотах, а многие мотоциклы были без глушителей. Затем эти рыки стихли, и мы услышали, как завелся наш черный плащ. У него же, считай, прямоток был, без всяких там катализаторов. Ну и, скорее всего, утюг и багги они тоже завели, или наши, под страхом смерти, скорее всего, второе. Взять пленных и бросить такую технику, как наши машины, это полным дураком надо быть. «Сейчас они в свои эти джунгли, скорее всего, поедут», — предположил Слива. «Скорее всего», — согласился я. «Нам надо в этом убедиться. Мы отсюда в любом случае увидим, куда они поедут. Посмотрим, потом спускаемся, идем на место боя. Может, чего интересного увидим и топаем в эти джунгли. Надо до темноты добраться. Там на месте уже определимся с дальнейшим планом. Про нас эти индейцы точно не знают. Так что фактор неожиданности у нас есть». «Поддерживаю», — уверенным голосом сказал Слива. Митяй только кивнул. «Меня только интересует, как они подобрались так незаметно», — спросил Слива. «Ладно, по лесу, но в оазисе-то. Видите, мотоцикл за километр слышно было». «Думаю, что они нас засекли еще на подъезде сюда», — ответил я. «Наблюдатели. Пока мы прорывались через лес, искали место для лагеря, шли сюда, вот они и подъехали потихоньку. Часа два у них было точно». «Оперативно они», — ухмыльнулся Митяй. «Тогда нам нельзя идти днем», — сказал я. «Если у них есть наблюдатели, то нас в раз срисуют. На мотоциклы быстро догонят и также в плен возьмут или грохнут сразу». «Ты прав, Саша», — согласился Митяй. Слива тоже головой закивал. «Как только стемнеет, выдвигаемся», — закончил я. «Смотрите!» — воскликнул Слива и показал нам рукой в одну из сторон. Быстро схватив бинокли, мы увидели, как от нашего оазиса отъезжает несколько мотоциклистов, а следом за ними показался наш грузовик, багги и утюг Страйка. Ну и следом еще пару десятков мотоциклов. Вся эта колонна, поднимая огромное облако пыли, ехала в одном направлении. Причем несколько мотоциклов были трехколесные, и сзади на них были приделаны большие ящики. 18 мотоциклов, 21 человек на них, быстро сосчитал Слива. Где же пацаны наши? Я до боли в глазах всматривался в эту колонну, но наших ребят я так и не увидел. Неужели они их всех убили? Да нет. Скорее всего, они внутри грузовика все связанные. И тут я увидел, как, замыкая колонну, ехала машина. А в той жизни это был какой-то фургон. Только сейчас у него была срезана половина крыши. «Наши в последнем фургоне», — зло сказал Митяй, рассматривая их прицел СВД. «Оптика у него была хорошая, не чета нашим биноклям». «Дай», — требовательно сказал я и протянул руку. Митяй без колебаний протянул мне СВД. Быстро приникнув к окуляру, я действительно рассмотрел в кузове этого бывшего фургона наших пацанов. Все были сильно избиты и практически полностью раздеты. Вон большой валяется, голова в крови. А кто это рядом? Но кто это, рассмотреть мне так и не удалось, так как сзади фургон обогнал один из мотоциклов. Какой-то дикий наездник ехал практически стоя на мотоцикле. За ним также поднимался шлейф пыли. Все, теперь совсем далеко ничего не видно. Машины и фигурки мотоциклов постепенно уменьшались. Только по пылище было понятно, что там кто-то едет. Они проехали все оазисы и держали курс на этот большой оазис с джунглями. Точно, туда едут. Километров 5 точно топать до него, убирая от своих глаз бинокль, сказал Слива. «Дойдем», — уверенно сказал Митяй. «Пошли вниз слезать. До темноты у нас, — он посмотрел на часы, — еще 3,5 часа. Как раз успеем осмотреться. Направление я запомнил», — он постучал пальцем по своему компасу. «Главное, чтобы зверюшек ночных на этом плато не было. Бежать будет некуда». «Я их всех завалю, — зло сказал Слива, — но до этих джунглей доберусь. Оружия и боеприпасов у нас хватало. У каждого автомат, пистолет, у Митяя снайперка еще. По несколько гранат, вода, немного еды, ножи, наш обвес из арканита. В общем, мы в полной боевой выкладке. Сюда же полезли со всем этим. Боялись на животных нарваться. Вот и не снимали ничего».